застонал он и ухватился руками за правую ногу. Притворство полковника взорвало Мазепу. «Ну, постой же! Уж я выведу тебя, хитрец, на чистую воду! Или ты, или не ты!» — решил он и, обратившись к полковнику, произнес с любезной улыбкой, дотрагиваясь до пышной медвежьей шкуры, покрывавшей ноги полковника. «Да, ноги для казака — первое дело. Какие уж там войсковые справы, когда не может человек и с места подняться? А дозволь-ка спросить, твою милость, не с того ли косматого супостата эта шкура, которому ты позавчера на вловах так молодецки брюхо распорол?» По лицу полковника мелькнула молния изумления, сменившаяся нескрываемой улыбкой. «Ха! Да ты уже и это выследил!» — воскликнул он, весело подымая голову. Мазепа заметил теперь с изумлением, что и осанка полковника, и выражение лица его совершенно изменились. Из-под нависших бровей глаза глядели теперь бодро и весело. Под усами играла веселая, насмешливая улыбка. «Ну, пана Добродию!» — ударил он Мазепу по колену. «Годи нам с тобою, как малым детям, на гойдалке качаться. Вижу, что не абы кого прислал ко мне Дорошенко. Ну, пробать же теперь мне, что до сих пор не верил я тебе, хоть ты и показал мне гетманский перстень. Мало ли чего не могло случиться. Мог и украсть его кто-нибудь у гетмана. Или у тебя. Теперь ведь расплодилась такая тьма неверных собак, что из своих стен начинаешь опасаться. Ко мне уже не раз добирался сам дьявол Бруховецкий и приспешников своих подсылал. Только я ведь как еж, меня ведь голыми руками да голым разумом не возьмешь. А я уже подумал, не завел ли меня проводник к какому союзнику Бруховецкого. Не хотел уже и верить тебе, усмехнулся Мазепа. И добро делаешь, что не сразу всякому веришь. А наипаче тут, у нас, на левом берегу. Одначе пойдем же теперь христианским делом по вечериям, чем Бог послал. Да за вечерей побеседуем про всякое дело. Пожалуй, будь дорогим гостем, произнес он, поднимаясь бодро с места и указывая рукой дорогу Мазепе. А нога? Может, пана полковника подвести нужно? Улыбнулся Мазепа. Ха-ха! Рассмеялся здоровым, низким голосом полковник и отбросил в сторону и палку, и медвежью полость. «Эта хвороба еще сумырная. От первой чарки замолчит». Полковник распахнул противоположные двери, и они вошли в большую, ярко освещенную комнату. Посреди комнаты стоял большой стол, покрытый скатертью с массой фляжек, кувшинов, блюд, мисок и полумисок, посреди которых возвышались большие серебряные шандалы с зажженными в них восковыми свечами. Направо от стола в большом очаге пылали и потрескивали толстые полена дров. Подле очага, растянувшись на полу, лежали два огромных волкодава. Глухое рычание раздалось навстречу Мазепе, но полковник прикрикнул на собак, и они замолчали, сердито нащетинив свою шерсть. «А вот, пане Добродию, и моя молодая хозяйка», — произнес он. «Прошу любить да жаловать». Мазепа оглянулся, приготовляясь сказать обычное приветствие, и вдруг слова замерли у него на устах. Он сделал невольно шаг вперед и остановился, как вкопанный. Перед ним стояла таинственная казачка, с которой он встретился прежде в лесу. Девушка стояла перед Мазепой, тоже окаменевшая от изумления, широко раскрыв глаза. Несколько секунд они стояли так, молча друг перед другом, не произнося ни одного слова. Изумленный полковник тщетно переводил свой взор с одного на другую, стараясь открыть причину такого непонятного изумления.